которые были с ними еще с жизни в приюте. У меня от этой информации чуть было не вылезла гордая тире-дебильная улыбка, все-таки что-то от прожитых жизней во мне еще есть. И я был искренне рад, как сложилась судьба тех детишек. Будучи самым старшим и самостоятельным, Лу стал заботиться о других детях, которые, повзрослев, стали его опорой. Еще наш основатель создал кодекс правил, которому следовать стоит неукоснительно. Одно из правил гласит: любой воспитанник приюта, повзрослев, может рассчитывать на работу, которая даст ему кров и еду. Даже с некоторой гордостью продекламировал он, и ему есть чем гордиться. Судя по всему, не все, а точнее, очень многие не знают о реальных силах летающего кабана, и даже я был в неведении, хотя и имел друзей с окружения Лаа. Приютские дети знали, кого нужно благодарить за сытную еду и крышу над головой, поэтому чаще всего семью окружали только верные люди. На данный момент половина всего дохода семьи идет на содержание десятков приютов по всему царству земли. Но это сполна окупается. Правители нескольких провинций или потомки приютских детей сами вышли оттуда, и они знают, кто помог им подняться так высоко. Память людская коротка, поэтому на разные случаи у летающего кабана имеется немало мастеров и покорителей земли. Наша сила не в деньгах, настоящая сила нашей семьи – это наши люди. Сложно не согласиться. Царь Амашу, Буми, самый известный представитель, выросший в приюте биофонгов, о чем многие забыли. Или как его называет Тоф, безумный старикашка, засмеялся он, ведь только Тоф и может его так называть. Буми считает ее своей внучкой, ведь своих детей он так и не заимел. Благодаря своей политике, сейчас семья на пике своих сил. Поэтому в царстве земли существуют два центра силы. Это Лонгфенг, которому принадлежит Басингсе, с окружающими его провинциями. Именно там чаще всего можно встретить агентов Дайли. Вторым негласно выступают биофонги Самашу и парой других провинций. И есть еще несколько правителей провинций, которые лавируют между двумя фракциями, выступая некой буферной зоной. Один момент остановил я его: вы все равно частенько бесплатно поставляете в Басингсе свою продукцию и продовольствие, я один чего-то не понимаю. Року, тяжело вздохнул он, перед тем как продолжить, больше половины людей в столице живут на краю бедности. Я не могу перестать хоть как-то им помогать, только за то, что у меня есть конфликт с их правителем, народ ведь ни в чем не виноват. Ты заслужил еще больше моего уважения. Можно не совсем скромный вопрос, давно хотел кое-что понять. Вопрос задать всегда можно, усмехнулся он, забавно шевельнув своими длинными усами, но отвечу я на него в зависимости от степени его нескромности. Как так получилось, что представители вашей семьи до сих пор так близки к простым людям? Наконец-то получилось сформулировать свой вопрос из целого потока мыслей. Все благодаря этому кодексу. Весьма аккуратно вытащил он книгу из-под своей накидки, здесь даже написана тема воспитания детей. Основатель был весьма мудр, этого не отнять, провел он пальцами по рисунку кабана с крыльями. Наши отцы, или если таковых нет, матери, должны каждый год проводить с детьми весьма странные обычаи, было видно, как он и сам невольно перенесся в прошлое.